Глава 10. На абордаж. Второй день плавания встречал два шведских судна теплой и безветренной погодой. Тот порывистый ветер с дождем, что дул больше недели с русской Гордарики, стих, и от него в качестве воспоминания остался сейчас только туман. Туманы вообще были нередким явлением на Балтике и могли здесь стоять порой неделями. А вот и сейчас, когда холодную и сырую промозглость над морем сменяло тепло, белая, как молоко, кисия плотно окутывала все вокруг. Мачту, парус, снующую по палубе команду. Второе судно сопровождения «Норланд» под командой ее шкипера Андерса прижималось к морскому коню вплотную, чтобы только не отстать и не потеряться, как это случилось уже с «Ласточкой», пропавшей где-то за кормой. «Герцогиня, вам лучше зайти в каюту. Туман очень насыщен влагой, и вы можете легко в нем простудиться», — склонился в учтивом поклоне старший шкипер Арвид. «Как правило, таких туманы летом не держатся дольше 3 дней, так что, ваше высочество, думаю, что вам осталось потерпеть уже недолго». «Ни в коем случае», — задорно вздернула вверх свой носик более молодая и задорная Ингеборга. «Снова забиться в эту темную каюту, как в нору? Ну уж нет, и не надейтесь, шкипер, вы нас туда не загоните». «Ты только посмотри, как тут все необычно, Марта!» — обратилась девушка к более взрослой белокурой красавице, стоявшей с ней рядом. «Как будто мы с тобой находимся в какой-то сказке. Вот сейчас, как в старинной саге, появится из тумана резной нос дракара, и бородатые викинги закричат хором «Один!» И проказница звонко рассмеялась. «Боишься, сестра?» Стоявший рядом уже весьма пожилой шкипер нахмурился и произнес с легким укором. «Прошу вас простить меня за мою дерзость, ваше высочество, но на морских просторах севера не принято дразнить тени ушедших, а уж тем более поминать их богов. Это бывает очень опасно, и тут я боюсь больше за вас, чем за себя и за всю свою команду». И он опять учтиво поклонился герцогиням. «Ага, Марта, Арвид, ты испугался быстрее тебя? И это наш отчаянный и смелый морской волк. Ра-ра-ра!» Хулиганка снова громко рассмеялась. «Веди себя, как подобает особе королевской крови, Ингеборга. Ты своим смехом заглушаешь даже звук судового колокола. И не обижай нашего славного шкипера, ведь он заботится о нас, как добрый старый дядюшка». С улыбкой проворчала старшая сестра хулиганки. «Не обижайтесь, уважаемый Арвид. Девочка так долго сидела в заперти нашего замка, а тут у нее такая свобода и простор. Она успокоится, будьте уверены. Вам нужно еще совсем немного потерпеть». И Марта мягко и искренне улыбнулась старшему шкиперу Королевского флота Швеции. А корабельный колокол продолжал время от времени громко отбивать свой сигнал. Бом-бом-бом! Если отставшая ласточка где-нибудь неподалеку, то ее команда должна была непременно услышать призыв главного шкипера. Суда Гарольда Волосатого шли в притирку рядом друг с другом. Прошло уже полдня, как вошли они в полосу густого тумана. Глаза верховых были здесь уже не нужны, и полагаться теперь приходилось только лишь на остроту слуха. Потому и на большом, и на малом дозорном судне царило сейчас полное молчание, а звонкий подзатыльник карасику от Бьорна одно ухо, казалось, донесся с флагмана до всех датских команд. «Капитан, спереди и справа по курсу слышу какой-то звук». Вдруг раздался возглас стоящего на носу Троилса Совы, прозванного так за его отменный слух и умение видеть ночью лучше других. На палубе все резко зашевелились, у кого-то стукнул о борт багор, раздался приглушенный смешок и переговоры. Троилс нахмурился и посмотрел на капитана. «Всем молчать, тухлые селедки! Если еще от кого только звук услышу, пойдете все разом готландскую камбалу на дне кормить!» И команда снова замерла, лишь бы не испытывать гнев свернутого носа. «Есть звук!» — опять раздался крик слухача. «С правого борта идет, как будто звенит вдали что-то!» «Бери правее!» — отдал команду рулевому капитану, и датский отряд пошел, сменив старый курс. Через 10-15 минут уже каждый старый морж, просоленный долгими годами плаваний, смог отчетливо различить звон сигнального колокола на каком-то судне. «Всем готовиться к бою!» — отдал сигнал Гарольд. В этой части Восточного моря, в дне пути от Готланда, союзников и мирных мореходов для него не было, а в памяти всплывал четкий и однозначный указ короля Вальдемара для своего флота. «Восточное Балтийское море отныне объявляется датским. Все суда досматривать, не имеющих королевской грамоты, разрешение на плавание в Датском море конвоировать в порты Дании. Суда, отказывающиеся подчиниться, именем короля захватывать или топить. Команды предавать скорому суду на месте. Суда Ганзы или ее союзников захватывать, команды же предавать смерти». «Так что горе всякому, кто был не на датском судне, но в Датском море. Каждый из них был уже заранее приговорен. Война все спишет». Звук колокола четко выводил Гарольда на ничего не подозревающую жертву, и на его палубах в полной боевой готовности уже застыли абордажные команды. Старший шкипер шведского короля Эрика XI провел в море больше дней, чем на берегу. И как шутили иногда при дворе чопорные светские интриганы, у него между пальцев уже начали расти перепонки. Не зря и прозвище свое он заслужил — «Утка». А может быть, тому виной была давняя рана, полученная в бою с ливскими пиратами и сделавшая его рот чем-то отдаленно похожим на клюв селезня. Но все это были глупые шутки, и когда из тумана на ничего не подозревающих шведов вдруг вынырнули военные корабли датчан, первое, что он сделал, это прикрыл своим телом двух графинь. «К бою!» И в его грудь ударили разом стрела вместе с арбалетным болтом. А с надвигающихся на шведов кораблей летели и летели стрелы, копья, арбалетные болты, абордажные крючья. Дослышался рев ярости и злого торжества. Наверное, именно так ревет стая волков, вцепившаяся со всех сторон в загнанного ими оленя и понимающая, что все. Добыча от них уже никуда не уйдет, и теперь это просто их мясо. «Тяни резче!» Командовал Бьорн одно ухо старший абордажных команд. И его люди, упершись в доски палубы, подтянули сцепленные специальными абордажными кошками и якорями большие суда друг к другу. «Вперед!» И по специальным перекидным мостикам, канатам, да и просто перепрыгивая через борт на морского коня, ринулась волна орущих и машущих топорами, мечами и секирами абордажников, буквально сметая все живое на своем пути. А из вороньего гнезда и с возвышенной кормовой надстройки все били и били в цель луки и самострелы. Шведы не были трусами. Да и два этих больших королевских военных судна были укомплектованы лучшими на их флоте командами. Свита герцогини вовсе состояла из двух десятков благородных и отважных воинов, закрывших своими телами девушек и готовых умереть, но только не допустить до них врага. Схватка с оправившимися от первого шока неожиданности шведами была яростной и кровавой. Люди, стиснутые на скользкой от крови палубе, резали, били и кололи друг друга всем тем оружием, которое только у них было. Никто и не думал просить пощады, сражаясь до конца. Преимущество датчан было во внезапности нападения, в двойном перевесе по людям и в хороших стрелках, заранее занявших удобную позицию и успевших хорошенько прорядить шведов. Датчане постепенно стали одолевать, тесня защитников к корме, а с морского коня в туманную даль все несся и несся сигнал колокола помощи. Последняя надежда, что подоспеет потерявшаяся ласточка и чудом поможет спастись, меркла. «Сотник, там бой к концу уже идет, по всему видно. Одолевает кто-то», — высказал свое мнение о доносящемся в море шуме старший судовой рати Молчан. «Знать бы еще, кто это», — глухо отозвался Андрей. Его отряд прорвался в открытую Балтику из узкого Водского залива и прошел уже более трети общего пути на запад. Впереди всего в паре дней хода уже откроется вскоре остров Готланд, где можно будет немного передохнуть и соединиться с ушкуйниками Щукаря. И сейчас самым разумным было бы не подвергать свой отряд риску, а пройти в тумане мимо того, кто сейчас так яростно режется в недалекой морской битве. Но какое-то необъяснимое чувство словно толкало Андрея туда, где в это время гибли люди. И он все же принял, казалось бы, такое неверное, но такое нужное ему решение. «Всем готовиться к бою! Идем на абордаж!» Даны уже праздновали победу. На каждом из шведских судов осталось всего по горстке защитников, прижатых к самой корме. Всех яростнее они защищались там, где в окружении израненных и окровавленных воинов стояли две прекрасные девушки. В стрелках уже надобности не было, и все они уже давно покинули свои посты, ринувшись на палубы добычи, чтобы обшарить одежду и пояса у трупов в надежде найти где-нибудь свой серебряный. «Пошли с нами, карась! Ты что застыл тут?» — крикнул ему Нут, перемахивая через борт на шведское судно. Но Трюгви все не мог с собой ничего поделать. Там, на его глазах, только что погибло столько людей в отчаянной и яростной схватке, и вся палуба кораблей сейчас была буквально залита человеческой кровью, да завалена изуродованными трупами. Его доброе сердце еще не успело ожесточиться, ему было очень страшно, ведь он, по сути, был еще совсем маленьким мальчиком, только что недавно оторванным от семьи. «Именем короля Дании Вальдемара Победоносного сдавайтесь, собаки! Все равно вам всем смерть!» — ревел, похожий на медведя, огромный старший абордажников Бьорн Одноуха. На морском коне в окружении своих семи израненных телохранителей застыли в ужасе от только что увиденного здесь побледневшие шведские герцогини. А вид прекрасных созданий только еще больше распалял нападавших. И когда Гарольд волосатый взревел «Добейте уже вы их!», на отважных защитников накинулась теперь уже сразу вся орава. Минута, и тела изрубленных телохранителей рухнули все как один на палубу. «Ну что, цыпочка, поцелуй меня, и ты моя!» Захохотал Бьорн одно ухо и протянул свою волосатую окровавленную лапищу к старшей из девушек. «Шлеп!» Раздался звонкий шлепок пощечины, и оторопевший медведь непонимающими глазами уставился на Марту. «Именем короля Швеции Эрика XI, как вы вообще смеете приближаться к нам, образины?» — выкрикнула она и выхватила из-за пояса небольшой кинжал. «А ну дай сюда свою спицу, женщина!» — взревел обиженно Бьорн и попер вперед. «Подожди, Бьорн, успеешь еще?» — осадил его волосатый. «Кто вы такие? И что делаете тут, на теперь уже моем корабле?» «Это корабль не твой, наглец, а благословенного короля Швеции Эрика XI, и вы все ответите за свой разбой, захват этих судов и за убийство людей короля!» Воскликнула покрасневшая от гнева старшая сестра. «Мы же, герцогини Марта и Ингеборга, родные сестры правящего короля Швеции Эрика и дочери первого благословенного святым престолом короля Швеции Эрика Кнутсона. И как я поняла по вашим флагам и весьма грязному выговору, вы плохо воспитанные датчане. Мы же с сестрой являемся племянницами вашего короля Вальдемара II». Все это Марта выпалила на прекрасном датском языке вообще без какого-либо акцента. Ведь в свое время всей их семье приходилось скрываться в Дании от захватившего престол в ходе дворцового переворота Кнута II Хольмгерсона Длинного. Язык своих захватчиков она знала в совершенстве. Да и вообще, Марта была очень образованной и сообразительной девушкой. Вот и сейчас она выбрала ту единственно верную тактику, какая только была возможна в той ситуации, когда разгоряченные после абордажа матросы окружали их на этой скользкой от крови палубе. Ситуация была весьма непростая. Какими бы отчаянными головорезами ни были Гарольд Волосатый и вся его команда, но в дела высшего света им лучше было с головой не влезать. Без этой самой головы можно было тогда запросто остаться. хотя и показывать свою слабость перед командой капитану тоже не следовало. Вот и сейчас, стряхнув лохматой головой, Гарольд прорычал. «Рад приветствовать вас, ваше высочество, на корабле короля Дании, Вальдемара II Победоносного, отошедшего под его корону по праву законной военной добычи. Бывшая его команда вела себя очень неуважительно по отношению к моему государю и к его флагу, обнажив свое оружие и пролив кровь его подданных, за что они все теперь и поплатились». «Думаю, мой король будет очень недоволен поведением подданных короля Швеции, действующих столь дерзко в его водах. Не бойтесь, вас тут никто не тронет. Но вы проследуете с нами в главную гавань Дании Роскилле, где и будете переданы первым людям нашего государя». «В качестве кого вы меня тут удерживаете, шкипер? И еще и собираетесь вывозить в свой Роскилле без моей на то воли?» Гордо вскинув голову, ледяным голосом спросила герцогиня. «Если я пленная, так оденьте, как полагается, тогда уже на меня и сами цепи». «Нет-нет», — нахмурившись, ответил волосатый. Ему очень не нравился разговор с этой настырной и самоуверенной высокородной девчонкой. И он с трудом сдерживался, чтобы только не наговорить ей лишнего, да еще и при свидетелях. Но нужно было сдерживаться, все-таки племянница его короля. И рамки приличия тут стоило соблюдать. «Вы наши гости и только», — прорычал он, отворачиваясь. «Тогда высадите нас в Висбю на Готланде, если мы не ваши пленники. Сами же плывите дальше, куда считаете нужным. И советую оставить наши корабли вместе с нами в порту. Вы их захватили незаконно. Мы же на вас не нападали?» Терпение Гарольда лопнуло, и, развернувшись к своему первому помощнику, он, покраснев, заорал. «Олаф, уберите их в каюту и закройте там, чтобы я их даже не видел все оставшееся плавание. Берем курс на Зеландию, в Роскиллефьорд. Все равно у нас уже полкоманды нет после этой битвы с упрямыми шведами. И приберитесь тут, пройти негде, все палубы завалены трупами». «Так значит, мы все-таки пленники?» — воскликнула Марта, но Гарольд ее уже не слушал. Он остолбенело всматривался в расступающийся туман из плотной молочной кисии которого, уже разворачиваясь бортом, выходил большой ганзейский кок с андреевским флагом на мачте. Сотник стоял на носовой стрелковой надстройке и всматривался в выступающие из тумана очертания двух сцепленных судов. На одном из них виднелся красный флаг с белым крестом, а на другом, чуть меньшего размером, колыхался синий с желтым скандинавским крестом. «Да елки ж с палками!» — вырвался Андрей, увидев, по сути, представителей двух схватившихся враждебных русским флотов. Ожидания прийти на помощь возможному союзнику не оправдались, но делать уже было нечего. Весь его отряд, растянутым полукругом, сейчас стремительно шел в атаку. И Андрей отдал резко команду стрелкам. «Бей!» Взревевшая сигнальная труба заглушила щелчки с залпа арбалетов и луков, буквально выкашивающих в упор ошалевшего от неожиданности противника. «Молчан! Всем абордажным партиям! Бить врага на расстоянии! У нас подавляющее преимущество в стрелковом оружии! На абордаж пойдете только тогда, когда там уже целей достойных не останется! Передай всем своим ждать!» Конструкция ганзейского когга идеально подходила для того, чтобы с него работать дистанционным оружием. Носовые и кормовые надстройки были сильно завышены и представляли собой, по сути, стрелковые башни, еще и защищенные, к тому же, сверху зубцами. Воронье гнездо, наблюдательная корзина на мачте, также служила для размещения двух, а то и трех стрелков. И сейчас пять десятков самострелов с коня посылали одну за другой граненую смерть на палубы противника. Датчане оправились быстро. Попробовали было перестроиться, подняв щиты и выставив копья в направлении нападавших. Но сцепившие абордажными крючьями и якорями борта русские, по принятым тут правилам боя, мостки не перекинули и в ближайшую схватку не ринулись, а продолжали осыпать врага арбалетными болтами, стрелами и метательными копьями. Один за другим падали на палубу бойцы Гарольда, даже не успев еще скрестить свое оружие с новым врагом. Команда датчан была и так уполовинена предыдущим сражением. Ее стрелки давно покинули свои посты для грабежа, и противостоять русским, по сути, было уже некем. И этот голос, отдающий команды, как напоминание о ранах двухлетней давности в том неудачном рейде по внутренним рекам Гардарики. Наконец-то Гарольд понял, с кем он столкнулся тут в открытом море. И его звериное чутье, столько раз вытаскивающее его из бед все эти годы, сейчас буквально возопило: «Спасайся, иначе смерть!» Скинув шлем, боевые перчатки, сапоги, пояс с оружием и кольчугой на палубу, волосатый резко отпрянул от падающего, пробитого болтом олова и дернул за собой Бьорна одно ухо. «Быстрее за мной, бразин, или сдохнешь тут же на этой палубе!» Рывок, и они оба нырнули в холодные воды Восточного моря. Вода в июле тут не превышала 20 градусов, и нужно было поскорее отплыть от места схватки, найти дозорную ладью и постараться скрыться. Сейчас это был единственный шанс уцелеть, и использовать его нужно было по полной. А с борта флагманского Кога наконец раздалась команда: «На абордаж!» И 7 десятков русских воинов ринулись добивать редкие очаги сопротивления. Тактика боя на всех Андреевских судах была одинаковой: максимальное подавление врага на расстоянии, а затем уже ближний бой на добитие. И уже очень скоро схватки на судах затихли. Деморализованные датчане, оставшиеся в живых после двух абордажей и покинутые своими старшими, предпочли лучше жизни плен, складывая свое оружие на палубы. Были взяты 3 больших датских и 2 шведских корабля. Быстрая дозорная ладья скрылась в тумане на веслах, и хоть за ней ринулись в погоню 2 русских, надежда, что ее настигнут, была призрачной. Сотник шагал по палубе и осматривал раненых. Русских воинов тут не было. Тех несколько человек, что погибли или были ранены в схватке, уже унесли в лекарские каюты, где их осматривали, а раненым незамедлительно оказывали первую лекарскую помощь. Андрей же надеялся, что и среди врагов будут те, кому еще можно будет помочь и дать шанс на жизнь. «Господин майор, там в кормовой каюте 2 девицы, обе прилично одеты и шипят что-то, как кошки, не по-нашему, злющие уж больно», — доложился взводный судовой рати Святозар. «Интересно. Не зря ж говорят, что женщина в море к беде. Вот ведь не повезло кому-то», — пошутил сотник и направился вслед за ним к кормовой надстройке. «Хюрвага да спринь и барбаранас алья манничку. Пьет на гондагит». «Как смеете вы врываться к благородным людям, варвары? Вас сюда кто-то приглашал, шведский?» Перед Андреем, заслоняя собой другую девушку, стояла высокая голубоглазая блондинка. Ее волосы, собранные в тугую косу, лежали на высокой, вздымающейся в ритме дыхания груди. Глаза же горели каким-то неистовым голубоватым огнем. «Что она сказала-то, Михаэль?» Андрей с обескураженным видом обратился к сопровождающему его ганзейскому капитану. Тот замер на несколько секунд, вздохнул, зачем-то почесал затылок и перевел всю пламенную речь очень просто, как: «Баба эта ругается сильно и говорит, что она нас к себе сюда не приглашала. Ей кажется, что ты недостаточно образован, Андреас». «Хм, даже так?» — удивленно произнес сотник. «Ну так переведи, что я извиняюсь за то, что вошел к ним без приглашения. Еще уточни, через кого его вообще-то можно было получить? Ибо никого другого, кроме них, что-то тут больше и не видно. Да, и как-нибудь так поаккуратнее намекни, что ли, что образование — это не всегда то, что бывает заметно с первого взгляда. Да и вообще это не главное в жизни. Был бы сам человек хороший». И посмотрел на зависшего Михаэля, для которого роль переводчика, судя по всему, оказалась совсем неподъемной. «Не нужно мучиться», — хмыкнула блондинка. «У вашего толмача ужасный выговор, да и перевирает он изрядно к тому же. Я могу и сама прекрасно говорить на вашем языке. А теперь представьтесь, коль уже и так сюда зашли, хоть и без нашего приглашения». И гордо задрала свой носик. «Однако, протянул Андрей. «У вас прекрасный выговор, сударыня, хоть и заметно, что наш язык для вас все же не родной». И, вытянувшись по стойке смирно, щелкнув подошвами сапог о доски каюты, громко представился. «Андрей, сын Ивана Хвата и Старопца, бывший сотник дозорной сотни князя Мстислава Удатного, ныне же командир бригады и старший рейдового отряда кораблей батюшки Великого Новгорода». «С кем имею честь беседовать, госпожа, и куда вы путь держали?» И с улыбкой посмотрел в глаза прекрасной незнакомки. «Герцогини шведского королевства Марта Ингеборга из рода Эриков. Мы на трех судах нашего брата короля Эрика XI направлялись в гавань Готланда, порт Висбю, но были предательски тут атакованы датскими военными кораблями. Все наши люди пали в бою, сами же нас перед вашим нападением затащили вот в этой самой ужасной каюте. Моей сестре после всех увиденных ужасов стало весьма дурно. Согласитесь, для юной девушки зрелище кровавой бойни — это совсем не то, что она должна была видеть». «Сожалею, ваше высочество. Еще раз прошу прощения за нарушение всех вежеств и этикетов. Война!» И сотник развел грустно руками. «Вам сейчас же окажут медицинскую лекарскую помощь и будут обращаться со всем возможным почтением». И, оглянувшись в проем двери каюты, отдал команду. «Елизавета, сюда, быстро!» Заскочившая на зов молодая девушка в необычной военной форме резко приложила сложенную ладошку к зеленому берету на голове и, вытянувшись по стойке смирно, доложилась. «Господин майор, сержант медицинской службы Елизавета, по вашему приказанию, прибыла». «Вольно, Елизавет», — улыбнулся Андрей, — «окажи помощь их высочествам, герцогиням славной шведской короны. У младшей, похоже, шок от увиденного, сама знаешь, какое нужно ей дать успокоительное. Да и старший тоже не помешает, хоть она пока и держится молодцом». И, повернувшись к герцогиням, произнес: «Прошу прощения, ваше высочество. Оставлю вас наедине с нашим главным медиком, лекарем Елизаветой. Мне же пора идти, служба не ждет. Если будут какие-нибудь вопросы, обращайтесь. К вам в качестве личной охраны и пажей будут представлены наши молодые воины». И, выйдя, подозвал к себе Митяя. «Сержант, берешь со своим учебным взводом на себя охрану герцогини, оказываешь все гостеприимство и почтительность, какое только тут возможно. Головой своей за них отвечаете». И, увидев, как нахмурилась недовольно мордаха сына, скомандовал: «И не кривимся тут! Я, что ли, светские приемы должен обеспечивать, когда у меня вон более 500 душ за плечами? Отставить вопросы! Сам выкручивайся, на то ты и командиром назначен. И для тебя опыт будет, как с высокими особами нужно общаться». Перегрузив такую ношу на плечи сына, сотник с облегчением рванул выполнять множество срочных дел, требующих его непосредственного внимания и контроля, а Митяй, нахмурившись, гаркнул команду своему взводу: «Петька, сегодня твой десяток охраняет местных девах. Завтра твой, Оська. И чтоб с почтительностью и уважением там, это как-никак герцогини свейские. У их каюты стоять, а ежели пойдут куда, звеном чтоб сопровождали. Головой за них отвечаем, сам майор сказал, и форму поправьте. Вон Игната погон сорвало. Как-никак, мы теперь пажи их высочества». И лукаво подмигнул окружившим его ребятам. Марта с живым интересом рассматривала присевшую около младшей сестры Елизавету. Та, раскрыв большую квадратную сумму из плотной материи, что-то там перебирала и, наконец-то, достала какие-то глиняные горшочки с заткнутыми горловинами и небольшой серебряный сосудик с ручкой. Девушка была весьма симпатичная. Русые волосы ее были собраны в тугой хвостик, а чистенькое розовое личико с большими серыми глазами ничуть не портил шрам на левой щеке. Одета она была крайне необычно для этого времени, впрочем, как и все ее боевые товарищи. Но те-то мужчины, а это же девица. На ней сверху была одета серо-зеленая, плотно прилегающая к телу и приталенная куртка с зелеными лоскутами на плечах и тремя красными полосками на них. На груди куртки у девушки тоже виднелись какие-то разноцветные полосочки. Ниже куртки одеяние состояло из такого же цвета штанов на выпуск и сапожек из мягкой выделанной кожи. На голове, опять же необычный, в то же время гармонично ко всей остальной одежде, смотрелся темно-зеленый берет с бело-голубым околышем посредине и красным флажком на боку. На поясе туго затягивал талию широкий кожаный ремень с прицепленным к нему мечом в ножнах и парой метательных ножей. Девушка была воином, и это было удивительно. Любопытство просто распирало Марту, и, оставив привычную манеру чопорного высокомерного общения, она присела рядом и спросила девицу. «Элизабет, неужели вы понимаете толк в военном и медицинском деле? Расскажите мне, что вы сейчас делаете?» Девица вытащила пробку из одного и другого горшочка, смешала все это в серебряном сосудике и добавила туда еще какого-то порошка из матерчатого мешочка. Подняв глаза на герцогиню, она, дружелюбно улыбнувшись, ответила. «В медицинском, военном, да и, пожалуй, в любом другом деле учиться нужно постоянно, а я еще достаточно юна, чтобы чем-то тут хвастаться». И снова открыто улыбнулась. «Но вы не волнуйтесь, у вашей сестры просто сильный испуг и душевный шок от всего тут увиденного. Ей просто нужно принять ту целебную смесь, что я навела только что вот в этой серебряной чаше, а затем еще и хорошенько выспаться. Вам же, ваше высочество, тоже было бы полезно выпить 2-3 глотка и потом отдохнуть. Вы, конечно, прекрасно держитесь, но все же позвольте своему организму и душе немного успокоиться. Поверьте, вам самой станет гораздо легче. И завтра уже вы будете здоровы и веселы, а я вас навещу, и мы с вами еще обо всем побеседуем». И после того, как герцогини, сморщившись, выпили то горькое лекарство, что она им только что приготовила, она улыбнулась и покровительственно, словно маленьким, указала на их постели. «Спать, спать, все остальное завтра. Не переживайте, вы тут у нас в полной безопасности. Вас сам Митяй со своим взводом охраняет». И опять дружелюбно улыбнулась. Действительно, лекарство начало действовать, и головы девушек вскоре стали такими тяжелыми. Спать! Как же хотелось спать! Все вопросы теперь завтра, как им сказала эта милая девушка-воин. И глубокий сон сморил герцогинь, а Елизавета выскользнула за дверь. Ей сегодня предстояло еще столько работы со всем своим десятком медиков-лекарей.